Глава 21. После обеда в том же кафе я вызвал такси и полетел на окраину, где сошел у ломбарда. В сети нашел несколько авторитетных мнений, что этот ломбард чист и работает с криминалом. Очень сильно сомневаюсь. Наверняка под приглядом полиции, но там всегда можно с выгодой продать что угодно и не задают вопросы. Их могут задать позже люди в форме и со значками, если их заинтересует то, что я продал, а может и нет. В ломбарде пришлось подождать, пока работник освободится, после чего высыпал перед ним горсть драгоценных камней с маной. Хочу продать, цену знаю. Официально или на чип? Официально. Я тут как посредник. Товар легальный, старушка семейные накопления продает, сама прийти не может, старая. Тот поводил сканером, потом разложил камни в линию и снова поводил, после чего, задумчиво поглядев на меня, сказал: 43 тысячи. Еще две добавьте и договорились. Хорошо. Я подставил коммуникатор, и тот перевел мне на счет в банке озвученную сумму. «Надеюсь, не в последний раз?» — поинтересовался тот. «Без понятия. Возможно, еще побываю, а может и нет». На такси я вернулся в номер и, снова устроившись на койке, продолжил поиск квартиры. В этот раз меня интересовала продажа. Тут двойной смысл. Иметь свое гнездо в столице, и при этом повышается рейтинг. Не бездомный, а владелец недвижимости в столице. Был гражданином третьей категории, сразу стану второй. Нормальную квартиру купить можно за ту сумму, что у меня была, но на окраине. Я нашел неплохой район рядом с парком, район чистый, производства рядом нет. И там, в 10-этажном доме, на 6-м этаже продавалась двухкомнатная квартира. Ровно 40 тысяч, причем с обстановкой, хоть сейчас въезжай. Есть комп, что за квартиру отвечает и за всем следит. Именно комп, а не искусственный интеллект. Такие тут тоже есть, ну и охранная система квартиры. Правда, слабая, на мой взгляд, надо бы посмотреть. Из всех вариантов это действительно лучший. Квартиры, подобные в этом районе, обычно дороже 5000. Выложено в продажу меньше часа назад, похоже, срочные. Медлить я не стал, такого шанса долго может не быть. Так что уже вскоре летел на такси к нужному дому. Пока с хозяином не связывался, хотел вживую посмотреть и с соседями поговорить. В подъезд я попал следом за старушкой, потом лифт успел пообщаться с вредной старушкой, что все меня в чем-то подозревало. Кстати, она сходу во мне военного прознала. Да, по прическе. Только у военных виски и затылок бриты. Характерная стрижка, не спутаешь. Надо будет в парикмахерскую зайти. Она жила на 3-м этаже и ничего про 6-й не знала, так что пустышка. А когда я поднялся на 6-й, то, осмотрев площадку квартир, задумался. Да вроде все в порядке. Так что достал планшет, связался с хозяином и попросил впустить в квартиру, я за дверью. А хозяин квартиры был внутри. Да и не хозяин это был, а хозяйка. Вполне симпатичная, даже красивая молодая девушка. Несколько испуганно выглянув, она осмотрелась и разрешила проходить. Похоже, меня за кого-то приняли. Решив, что я гораздо ее младше, начала со мной общаться несколько свысока, быстро перестроившись. Но я ее осадил, мне 17 на днях будет. Официально. А уж что за срочные продажи, я сразу выяснить не смог. Она мне говорила о новой работе в другом городе, но я не особо верил. Если сдавать квартиру в столице, хватит снять такую же квартиру в этом самом другом городе, и еще останется. Что-то тут не так. В общем, я ее расколол. Оказалось, тут молодежная банда была, и главарь лет 16 решил, что она подойдет ему в качестве подруги. Да еще и квартира своя от бабушки осталась. К слову, бабушка с дедом живы, просто переехали на другую планету, сельским хозяйством на своем участке занимаются. Стал домогаться, и вот довел ее за месяц до бегства в другой город. Родители у девушки тоже на другой планете живут. Нормально, беру квартиру, оформляем. Я ее уже осмотрел, проверил все амулеты бытового применения, комп и охрану. Хорошая квартира, глупо отказываться от такого. Вообще, почему девушка никого не наняла, чтобы показать молокосос с его места, объяснить не смогла. Найти профи не проблема, вон любой наемник справится. Но она решила уехать. Да и работу действительно куда лучше нашла. Сманивают столичных специалистов. Девушка инженером была, слабым магом. Не выходя из квартиры, мы ее оформили, деньги с моего счета снялись, плюс налог на регистрацию. Это просто. Через пару минут мне пришло сообщение, что я прописан в квартире и что мне повысили рейтинг. Она потеряла статус столичной жительницы, начала чемоданы собирать, а я чуть позже проводил ее до такси. Охрану и квартирный комп на себя я уже перевел. Ну и еще в коммунальной службе зарегистрировался. У девушки двое слуг духов было в виде маленьких медвежат, они с ней отбыли, а я своих достал. Девчатам квартира понравилась, да и кухня тоже. Вообще не сказать, что большая, но и не маленькая, 116 квадратов я насчитал. Кухня с обеденной зоной, гостиная и спальня, ну и совмещенный санузел. Прихожей кладовка, вот балкона не было. В гостиничном номере ничего не осталось, я все свое ношу с собой, так что пока Ольга с Камилой прибирались, парни изучали возможности барона и помогали с тяжелыми вещами. А Серафима изучала свою вотчину, кухню, я по сети сдал номер в гостинице. Через несколько минут это подтвердили. Так что, оставив девчат, я направился по ближайшим магазинам. Обязательно ближайшим. При всех достоинствах моих слуг дальность их использования невелика, не превышает километра. Я приобрел постельное белье в двух экземплярах, халат домашний, принадлежности для ванны и натуральные продукты. Они дороже всего были, да и запас солидный, всю сумку безразмерную занял. Пусть Серафима готовит, я запас в щели сделаю, а то за 2 года все закончилось. А возможности увеличить запас не имелось. В училище там все под контролем. Вернувшись, я застал у двери своей квартиры какого-то пацана, чуть старше моего физического возраста. Тот долбился в дверь. Догадка, что это несостоявшийся ухажер бывшей хозяйки квартиры, сама собой пришла в голову. «Не шуми», — велел я, подходя сзади. «Не видишь, никого нет». Он обернулся, и я понял, что или пьяный, или обкуренный, слишком взгляд расфокусирован. Скорее всего, последний, запах перегара я от него не почуял. Так что неудивительно, что он не обращал внимания на то, что ему не открывают. Всем хорош мир медный, но вот оповещений у них нет. В других мирах, по крайней мере в зеленом, у домов имеется сигнальный контур от охраны 3 цветов. По ним можно понять, есть хозяева дома, нет, или дом законсервирован. Тут ничего подобного. Можно лишь связаться с хозяевами через социальную сеть. Парень отреагировал на мои слова не сразу. Хорошо обкурен. Это был довольно высокий, явно акселерат, почти 2 метров роста, с широкими плечами, на вид лет 16, хотя можно и 20 дать. Одет дорого и стильно, кожаная одежда с заклепками, коммуникатор непростой. Не знаю, какой он главарь банды, но родители у него непростые и хорошо зарабатывают. В общем, миндальничать я не стал, взял руку на излом и повел к лифту. А пока спускались, вызвал местную неотложку, пусть его пролечит. Прилетел санитарный глайдер. 2 медика-понимающих кивнули, увидев того, видимо, не в первый раз подобный клиент встречается. Или и этот им знаком. Скорее всего, и то, и то. Погрузили и улетели. Я же, вернувшись на квартиру, передал все покупки слугам. Серафима сразу готовить начала. Время ужина уже наступило, кормить хозяина пора, а я в душ. Чуть позже, когда уже засыпал, на кухне слышен был шорох и доносились приятные ароматы. Там Серафима заказы мои выполняет, чтобы при мне всегда готовая еда была. Мало ли, куда я попаду. Лежал и размышлял, строил свои планы на ближайшее время. Подумать было о чем. Проблема в учебе. Врач в училище, исследовав меня, заявил, что я переучился. Есть тут такой термин. Вообще лечение простое. Отдых мозгу лет 5 желательно. Дальше можно учиться без особых ограничений. Полученные знания улягутся. А так я выполнил план минимум, стал хорошим магом. Я не говорю отличным, но хорошим. Теперь нужно зарегистрировать. Вообще я мог стать сертифицированным магом в училище, получил бы вместе со званием. Однако есть гражданский сертификационный центр, можно сдать и там. Я сегодня утром еще до покупки квартиры подал заявку, и мне назначили сдачу экзамена через 3 суток. Я планирую сдать на медтехника. Это младший лекарь, если по рангам зеленый брать. Знания получены мной еще от архимага. Он эту специальность изучал в техникуме, где сторожем работал. Без этого никуда, иначе мне не найти хорошую работу. Чуть позже еще экзамены сдам, 5 точно, но пока хватит и одного. А то вопросы лишние возникнут, наверняка ко мне уже проявили интерес, да еще и квартиру купил, серьезно засветился. Хорошо задекларировал доход и уплатил 10% налог за продажу камней. Кстати, кто продает, тот налог и платит. Таковы законы империи. 10%, так что на счету у меня остается меньше 1000. Однако флайер купить обязательно нужно, буду в щели держать, раз та пока пустая. Но перед покупкой летающей машины я должен получить пилотское удостоверение по пилотированию атмосферной техники гражданского направления. Тут я тоже заявку подал, сдача экзамена завтра до обеда, в 11. Когда закончу с этими делами, то все, я свободен, законсервирую квартиру, это не проблема, сдавать не буду и отправлюсь отдыхать по мирам. Давно надо было, заслужил. Однако перед этим нужно хорошо подготовиться, закрыть ссуду, а значит нужны средства. Снова продажа изумрудов? В ломбарде не стоит, да и неприятное чувство свербит, что меня там могут ждать неприятности. Вот завтра после экзамена по пилотированию и получения сертификата разрешения посещу ювелиров, увидим, что они скажут. На этом я и уснул, как-то незаметно провалился в сон. Утром, позавтракав, убрал сумку со стазисом внутри в пространственную щель. Серафима расстаралась, приготовила много еды, включая немало пирогов и пирожков. Ей Ольга с Камилой всю ночь помогали. В общем, все продукты, что я купил, были использованы, снова нужно покупать. Забрав слуг, я законсервировал квартиру и полетел на такси к центру сертификации в центр столицы. Время еще было, ждать 2 часа не хотелось. В общем, я решил посетить ювелиров, тем более в этом районе их хватало. Зашел в один из самых дорогих, брендовых. Попросил консультацию, мол, хочу продать наследство, меня проводили в служебное помещение и положил перед оценщиком 2 крупных изумруда. У меня все они с маной. Осматривал, изучал тот их долго, тоже маг 6-го уровня силы примерно. Похоже, сильнее меня. Изучив меня снова, попросил предъявить удостоверение личности, что я легко сделал, приложив коммуникатор к пластине. Я лишь проверил, чтобы какую гадость вроде вируса не прицепили. Тут настороже надо быть. Помедлив, тот уточнил. Официальная продажа или на чип? Пополам желательно, однако я не слышу цены. Она будет. Эти 2 камня единственные или еще есть? Килограмм, коротко пояснил я, отчего тут пришел в отличное настроение. Видимо, было отчего. Предлагаю выкупить их неофициально, деньги будут на чипах. Мне нужны официальные деньги, так что не меньше 200 000 на официальный счет. Еще что помимо камней есть? Брошь, припомнил я, что среди амулетов есть и ювелирные украшения. Достал ее, еще 2 амулетов в виде ювелирных украшений и 10 минут ждал, пока оценщик изучал предоставленный товар. 87 000 могу дать за брошь, еще 50 за эти безделушки, плюс 100 000 сверху за камни, но оформим их на брошь. Остальное неофициально на чипы. Наконец, разогнувшись от лупы ювелира, известил оценщик. Хорошо. За 2 изумруда он давал общей сложностью 31 000. Точно в ломбарде обманули. Я высыпал 1 кг изумрудов перед ювелиром, пообещав, что если будут еще, продам только им. Ну и предупредил о ломбарде, чтобы отследили появление похожих камней, после чего ушел. На официальном счету у меня теперь было чуть больше 260 000. Налог с продажи я уже оплатил, так что есть что и на что тратить. Времени на посещение ювелиров много ушло, но очередь на экзамен еще не подошла. 15 минут осталось, так что, сидя в зале ожидания, я достал планшет и закрыл ссуду. О чем вскоре пришло письмо подтверждение из банка. После этого с хорошим настроением проверил почту. Несколько новых писем от ребят из училища, я с ними держал связь и был в курсе многих дел после того, как меня выгнали. Горящая новость полковника, что мне так отлично помог, вышибли из училища. Как раз сегодня уехал. В училище праздник. Уволить не смогли с лишением звания, как хотели, просто перевели в дыру. Фронтир, на границу системы, ниже падать по карьерной лестнице просто некуда было. Похоже, всех достал. О чем говорили представители ИСБ с полковником вчера в кабинете, никто не знает, но вышел он бледный, с трясущимися конечностями. Сейчас новый командир принимал дела. Курсанты обсуждали, что можно от него ожидать, нормальный или такой же мудак, как прошлый. Дочитать все письма я не успел, вызвали на сдачу экзамена. Почти 1.5 часа потратил, спрашивали меня по максимуму, а не по обычному стандартному опросу. Также была практика на глайдере и флайере, что я также сдал. А когда мне начали оформлять пилотское удостоверение 3-й категории, я возмутился. Спрашивали по 1-й категории, оформляйте на нее. Почему такой сложный экзамен был, я понимал. Скорее всего, ИСБ повлиял. Наконец, я заметил работу этой службы. Экзамен сдал, пусть и с большим трудом, но сдал. 1-ю не можем без года практики по 2-й категории. Тогда 2-ю. 2-ю можно, доплатить она дороже стоит. Доплатив за сдачу экзамена, я получил 2-ю категорию. Все документы электронные, на руки не даются, в личном деле или на социальной страничке эта информация появилась. Отлично. Я проверил, все есть, так что, покинув центр по сдаче экзаменов, я полетел на такси в сторону ангаров, где продавали конверсионную технику. Нужно все успеть купить, пока дорогу не перекрыли и не поставили мне запрет на покупку бывшей военной техники. Официально я могу потратить едва 140 000, мне потом еще технику регистрировать на себя. Неофициально у меня на 10 чипах почти 1 000 000. За изумруды ювелиру хватились обеими руками, зачем-то они нужны им были. Уж не знаю почему. В сети такой информации не нашел. На месте я сразу приобрел флайер. Это был не простой флайер, это 20-тонная махина предназначалась для старших офицеров, они командовали и жили на борту. По сути, летающее жилище. После конверсии оборудование связи, штатное вооружение и штабное оборудование демонтировали, переработали жилой отсек с новыми помещениями, получился жилой дом, очень любимый туристами и любителями активного отдыха. Внутри используются чары расширения пространства, потому флайер больше внутри, чем снаружи. Не намного, но заметно. Вообще чары безразмерного пространства живую материю не принимают, духи — это другое. Но тут доработанные плетения, жаль, это максимум при расширении. В общем, флайер я купил за 63 000 и тут же его зарегистрировал. Тот в полном порядке, хоть сейчас лети. У флайера стоит система снижения веса. От 20 тонн бы весил. Активируешь амулет и снижение веса, теперь 3 тонны всего, и это неплохо, в щель уйдет. Потом приобрел за 5000 трехместный скоростной курьерский глайдер с крохотным грузовым отсеком. Ничего так, но 3000 км в час спокойно давать может. Для него это нормальная скорость. Глайдер я тоже зарегистрировал и убрал в щель, он с амулетами снижения веса всего 0,5 тонны теперь весит. Официально у меня столько и есть объем, из щели как раз должен войти. Мы с продавцом пообщались на предмет неофициальной продажи разной техники. Сегодня пока ничего брать не буду, но контакт взял, тому было что продать, мы оба сторожились, опасаясь подставы. Когда я летел к продовольственным лабазам, там оптом можно брать, то понял, что меня обманули. Это не штабная машина, а боевая, десантная. Тип 1, но это более массивная из-за усиленных конструкций брони, которую никто и не думал снимать. Штабная легче, но десантная проще в управлении и маневреннее. Только вот топливо быстро расходовалось, чего их не любили гражданские. Однако все равно сделано было все отлично, я не жалел и даже был рад. Надеюсь вернуть штатное оружие и защиту на место. Покупать не буду, сам сделаю. Причем новейшее, что сейчас на вооружении состоит. А так как вся машинерия на мане работает, с топливом проблем у меня не будет. Могу из своего источника заправлять или установить амулет зарядки накопителей. К слову, на машинах они не стоят, да еще запрещено ставить, государственный поставщик маны пробил такой закон. В общем, государство зарабатывало на зарядке любых накопителей. Магов это не касалось, они могли свои источники использовать, а 90% неодаренных граждан империи пользовались зарядными устройствами. В продовольственных рядах я серьезно закупился фруктами, заполнив не только грузовой отсек флайера, но и несколько безразмерных сумок. Тут продавцы не обратили внимания, что на них нет меток от производителя, да и датчиков, что их улавливают, я что-то не заметил. А фрукты разные и вкусные, многие я только в этом мире впервые попробовал. Пусть мой личный запас будет. Потом залетел на кондитерскую фабрику и взял оптом несколько коробок сладостей. Эти коробки пришлось в салон убрать, все свободное место заняли. Малышни в училище несколько сотен, по одному пирожному, но каждому достанется по фрукту. И полетел к училищу. В пути отправил сообщение знакомым, что встречали, вкусненько везу. Там сами распределят. На месте передал все покупки, но пришлось не курсантам, а на склады училища, администрация сама распределит. Ну а меня поблагодарили. Даже новый командир училища вышел, поздоровался, поблагодарил и как бы, между прочим, поинтересовался, не хочу ли я вернуться, он может устроить. Нет, спасибо, воздух свободы слаще. Не нравится военная служба? Тот искоса посмотрел на меня. Не мое. Меня ведь не спрашивали, когда к вам сюда направили. Я даже рад, что все вот так неожиданно получилось. Неожиданно? Хмыкнул тот, но больше ничего не сказал. На этом я и улетел, по пути закупив натуральное продовольствие и еще кондитерских изделий, и вернулся на квартиру. Флайер оставил на платной стоянке рядом с домом. На сегодня все. На завтра планы есть, но это завтра. Сумки с фруктами потащили в ванную комнату мыть, чтобы чистые были, и отбраковать испортившиеся. Я у перекупщиков, что продают конверсионную технику, приобрел термосы армейские с чарами стазиса, так что теперь есть куда убирать, например, супы, а те уже в моей сумке. А пока Серафима с девчатами снова стали готовить, я писал программки для взлома на планшете, используя болванки купленных программ. Вот так весь день и пролетел. Надеюсь, ничего не помешает мне сделать все спланированное перед отправкой в другие миры. После хлопка я снова оказался в неизвестном мне мире, где сразу стал осматриваться, портал вел произвольный поиск. Мне не понравилось, где я оказался, на настоящем поле боя. На краю рва у крупного города крепостную стену, которую штурмовало многочисленное войско, 1040 точно. Причем разницы особой между теми, кто штурмовал и кого, я как-то не заметил. Магии нет, похоже, мир меча и средневековья. Хотя, как я отметил, магических силовых линий вокруг хватало, значит, одаренные есть, но местная магия в зачаточном виде. Другого объяснения у меня нет. Последнюю неделю у меня несколько суматошная была, купил, как и планировал, тонну кристаллов накопителей у оптовиков. У них же 50 средних накопителей и 5 больших. Средние и большие покупал из-под прилавка, оплачивая из чипа. То есть неофициально. Пробная закупка. Знакомым в училище сообщил, что улетаю надолго, на связи меня не будет. И сдал экзамен на звание мага как медтехник. Это уже специальность, но устраиваться на работу я никуда не стал. А на следующий день покинул Медный, вернувшись на Лазоревый. Пометки в своем замке. Расконсервировал его, не снимая иллюзию с Далины, трое суток жил, пока слуги наводили порядок. Большой накопитель подключил к системе замка. Тут был, но старый и меньшего размера. А я подключил и стал наблюдать, как ближайшая магическая силовая линия его заряжает. Отлично, теперь замок сможет долго противостоять попыткам взлома, несколько тысячелетий точно. Глайдер оставил в замке, в сарае для шелха. Вернусь на Медный, спешу его как угнанный. Трое суток прошли, после чего я переместился на Зеленый. пробыв в столице империи всего 2 часа, украв шелх прямо днем, после чего сделал произвольный поиск мира и перешел, оказавшись тут. Насчет шелха не удивляйтесь, я любил летать на этих судах и 3 года тосковал по ним, поэтому очень желал его иметь в пространственной щели. Угнал я военный шлюп со стоянки Ордена магов. Причем это не просто шлюп, была модернизированной и усиленной магией. Орденцы всегда в своей шелхе серьезно модернизируют, а не как у военных стандарт. 16-пушечный боевой корабль мне понравился. А то, что вес большой и в щель не войдет, так я уже давно решил эту проблему амулетами снижения веса. Заранее наделал их побольше. Взломал стояночную защиту, и пока амулеты вскрывали пульт управления, установил эти амулеты на днище. И теперь, имея ключ доступа к управлению судна, я убрал его в щель. А за ним еще 2 судна по массе входили. Тем более я там тоже установил такие амулеты, чтобы снизить вес. Вторым судном была шикарная яхта одного из старейшин, обычный малый баркас, вроде тех, что я на Лазоревом первому герцогу подарил, в обмен на замок. Пропажу обнаружили быстро, и я под сигнал тревоги перешел в другой мир. Теперь вот думаю, что делать. Увидели меня сразу, я в светло-зеленом облегающем комбинезоне армейскую технику с непокрытой головой. Ко мне сразу стремилось несколько воинов. Драться я с ними не хотел, оно мне надо. Шелх не вариант, попортит, поэтому достал флайер, его броню местным оружием не пробить, и прошел через грузовую аппарель на борт. Она сразу начала подниматься, причем, как и сам флайер, я зашел в рубку и сел в кресло пилота. Поднявшись на 1000 метров, остановил подъем, с интересом изучая, что происходит внизу. Штурм города остановился, все изучали круглый диск моего флайера. Дальнейшее произошло быстро. Комп флайера возопил, что нас облучает неизвестным сканером. Мы в ответ тоже своим прошлись, уходя в сторону. И обнаружили, что над городом висят несколько судов, похоже, космических. Система маскировки отличная, визуально не видно, а вот мой сканер вскрыл маскировку легко. Суда, скорее всего, малый, на орбите носитель должен быть. Видя уровень цивилизации внизу и какой наверху, я сделаю логичный вывод, что это работорговцы. Но не ученые же на боевых кораблях. На обоих наросты башен пушек. Так что тут особо и гадать не надо, людоловы и есть. Сканер просветил оба судна насквозь, модели разные, но предназначение одно – высадка десанта. Скорее всего, это десантные боты. В мире медные есть аналог таких машин, особо конструкция не сильно различается. Разве что здесь чистая техника, а там на магии работала, как и мой флайер.